Глава 15. После того, как нам помог этот загадочный невр, путь пошел вполне спокойным. Мы то пешком, то верхом на драконе преодолели верст 10, прежде чем сели отдохнуть на обочине. По моим прикидкам, это не очень безопасно, но углубляться в лес нам тоже не рекомендовали. К тому же я забыла спросить, сколько дней предстоит шагать к стольному граду Стриграду. Так что стоит балансировать между движением и экономием сил, тем более, что провизия у нас ограничена. Когда я раздала всем по кусочку сыра и по порции орехов и хлеба, Феодора немного поклевала и оперлась спиной на ствол сосны, после чего тут же задремала. У меня способности спать в любом положении нет, так что я подсела к дракону. Тот планомерно жует сыр и смотрит человеческими глазами куда-то вдаль дороги. «Устал», — посочувствовала я ему. «Скорее мысленно», — ответил он. «Вряд ли ты можешь себе представить, как живется одиночке во враждебном мире, где каждый твердит, что тебе здесь не место». В груди у меня сжалось. Помяв в пальцах подтаивший сыр, я произнесла негромко. «Ты прав, я не знаю, что ты пережил, и надеюсь, что больше такого не переживешь». Повернув громадную голову, Змеулан внимательно на меня посмотрел. «Почему ты вообще решила мне помочь?» — вдруг спросил он. «Пойми правильно, я благодарен. Просто хочу понять, почему прекрасная царевна из столицы одного из царств решила сбежать с отвратительным ящером?» Произнес Змеулан это так, что мне стало за него больно. «Во-первых, ты не отвратительный ящер», — твердо сказала я. «Ты невероятно красивый. Посмотри на свою золотистую чешую, гребни, крылья. Да ты настоящее произведение искусства». «Да ладно тебе». Отмахнулся мордой дракон и отвернулся, но я заметила, как его кожистые губы тронула улыбка. Я продолжила. «Правда? Драконы — дивные создания. Но в Содружестве Царств они считаются опасными и, согласно всеобщему собранию, подлежат немедленному уничтожению в случае обнаружения». Змеулан откусил новый кусок сыра от своей дольки и заметил. «Тогда, тем более, не понимаю причины твоего поступка». «Я всегда обожала драконов», — призналась я. С детства забиралась в батюшкину библиотеку и читала, рассматривала картинки в книгах. Меня и ругали, и наказывали, а я все равно находила способ узнать о вас больше. Ты не представляешь, как я ревела, когда в одной из книг узнала, что драконы официально считаются исчезнувшими. Что вас не видели уже пару столетий, и Содружество постановило, что вас нет. «Ну, спасибо». Я поспешила сообщить. Но я все равно продолжала увлекаться драконами. В итоге мне наняли Феодору, чтобы она обучила меня уму-разуму. В вопросах обучения этикету и поведению она преуспела, но отвернуть меня от моей страсти так и не смогла. Хмыкнув, Змеулан покосился на меня заинтересованно и спросил. «И почему драконы тебе так нравятся?» «Не знаю», — протянула я, задумчиво глядя в небо. «Есть в вас что-то первобытное, что-то первородное и прекрасное». Может, конечно, во мне говорят легенды, которых я начиталась, но мне кажется, драконы гораздо мудрее людей. «И все же люди смогли нас истребить», — печально заметил Змеулан. «Ну, официально не признано, что вы истреблены», — заметила я. «Признано только то, что вы исчезли и вас давно не видели. Ну и неизвестно, люди в этом виноваты или нет». На массивной морде дракона щитки сдвинулись, и выражение стало каким-то печальным. Он спросил. «Ты так говоришь, потому что хочешь заступиться за свой род человеческий?» «Вовсе нет», — торопливо ответила я, — «просто, ну, это правда вроде». Змеулан вздохнул, и мы на некоторое время замолчали. Разговор расклеился. Я на самом деле устыдилась, ведь что бы ни говорили в книгах, человечество и правда приложило руку к исчезновению драконов. Я читала о том, как весь их род объявили вне закона, обозначили злобными и кровожадными на основании фактов о похищении домашнего скота. Сельскому хозяйству это вредило, но, с другой стороны, драконам ведь нужно было что-то есть. Они вполне могли охотиться и на людей, что и делали в стародавние времена. Но потом вроде как заключили мир. Однако людям этого оказалось мало. Мы сидели на привале, ветерок тихо шелестел в верхушках деревьев, день чирикал птичьими голосами, успокаивая, словно сама природа оберегает нашу остановку. Феодора и вовсе погрузилась в сон, откинувшись на ствол спиной. Я тихо вдохнула теплый дневной воздух и нарушила затянувшееся молчание. «Знаешь, Я всегда хотела заниматься наукой и магическими исследованиями», — произнесла я. «Я ведь младшая дочь. Все царские дела должен перенять на себя старший брат, а я радовалась, что меня никто не трогает». Готовилась отправиться учиться в Пятое царство, что на островах. Учиться естествоведению и чарологии. Но жизнь, она оказалась не такой, как в мечтах. Потому что царские чародеи хором заявили, что у меня нет ни одной из стихийных чар. Потом оказалось, я должна выйти за Ариакрита Сиятельного. И виной всему предрассудки и закостенелое мышление наших царей. Змеулан шевельнул головой. Его человеческие глаза покосились на меня. «Примирение через брак», — произнес он, медленно качая головой. «Я слышал о таком. По мне это странно, но люди всегда ищут пути мира через личные жертвы. Это жестоко». «Жестоко», — согласилась я, отводя взгляд к небу. «Именно поэтому я избежала». «А я думал, ты мне хотел помочь». «Это в первую очередь», — согласилась я, чуть улыбнувшись. Змеулан помолчал, потом произнес. «Раньше я встречал только разбойников и торгашей. Они перепродавали меня бесконечно, без малейшей заботы. Люди, они были для меня только источником боли и ненависти. А теперь я вижу, что не все такие. Ты другая». Сердце пропустило удар. Все это время мне казалось, что дракону все мои затеи не нравятся, и он только и ждет возможности либо сожрать нас с Феодорой, либо скрыться от нас подальше. Но сейчас я буквально кожей на спине ощутила, он говорит искренне. Самое удивительное, что его слова мне очень согрели душу, и в груди шевельнулось что-то щемящее. В древних сказаниях, которых я обчиталась в книгах, рассказывалось о легендах, где драконы похищали девиц, только мнения на этот счет в сказаниях разных народов отличались. Где-то сказывали, что они забирали их в жены, другие же утверждали, что на обед. Впрочем, первый вариант тоже крайне сомнителен. Потому что моих знаний по физиологии, анатомии магических существ не хватает, чтобы представить супружество между гигантским ящером и хрупкой девушкой. А с другой стороны, говорят, женщины любят ушами. А драконы слыли мудрыми и красноречивыми. Кто знает, может, у них отношения складывались платонические. Видимо, я слишком погрузилась в размышления, и они отразились у меня на лице, потому что Змеулан заметила аккуратно. «Ты почему покраснела?» «Я? Нет», — слишком поспешно ответила я. «Просто жарко, сидим тут, а надо идти». «Так полдень», — отозвался дракон. «Солнце в зените, вот и жарко». «Знаю», — бросила я, стыдясь собственных мыслей, от которых самое время избавиться и выбросить, как девичьи бредни. «Надо будить Феодору». Дракон посмотрел на меня внимательно, будто что-то заметил в моем выражении лица, углядел остатки странных мыслей, но ничего не сказал. Да и что он скажет, если сам неприкаянный? Когда я поднялась, отряхиваясь от пыли, вдалеке завыли волки. Я вздрогнула. Надо же, воют среди бела дня. Змеулан поднял голову и втянул воздух широкими ноздрями. «Большая стая, голов 40. Ух, мамочки!» «Не бойся, они далеко», — успокоил дракон. Натянув благодарную улыбку, я стала аккуратно будить Феодору. Может, ему и не страшно, но мне боязно. 40 волчьих голов — это очень много даже для дракона. Потому что он пока не такой большой, и даже с учетом огненной мощи драка с такой стаей может быть непростой. Лучше бы нам с ними не встречаться. Совсем. Солнце встало в зените над верхушками деревьев, когда мы снова двинулись в путь. Дорога петляла среди леса, то поднимаясь в гору, то спускаясь в долину. Мы шли молча. Да и как разговаривать, когда торопишься и знаешь, что где-то неподалеку бродит громадная волчья стая? Под ногами хрустят мелкие камни, а тени разлапистых деревьев укрывают нас от палящего зноя. В таком напряженном безмолвии мы прошли еще несколько бодрых верст, пока зной не спал. «Глядите, дорога уходит вверх и больше не ныряет», — заметил Змеулан, глядя вперед. «Лес заканчивается, и скоро начнутся скалы». Я взглянула вверх, где солнце уже переползло далеко за половину неба и медленно двигается к закату, окрашивая облака в мягкие оранжевые тона. Волчья стая больше не подавала признаков присутствия, но меня не покидало ощущение тревоги, и я вгляделась вперед, в дорогу через скалы. Она довольно прямая, почти не виляет, и, кажется, даже видно выход на другую сторону скальника. Феодора, шедшая немного позади, тем временем коснулась моего плеча. «Невр говорил не идти через скалы напрямик», — — напомнила она. «Не то чтобы я верила каждому встречному, но у меня четкое ощущение, что он знал, о чем говорит Дарина. Может, лучше обогнем их?» Оглянувшись на нее, я собиралась согласиться. Оснований не доверять звероватому невру у нас нет. Но решение мое пошло прахом, когда совсем недалеко, чуть позади, из леса донесся протяжный волчий вой, перекатившись эхом над дорогой. «Понимаю», — согласилась я, — «но разве ты не слышишь?» «Слышу, но невр сказал», — начала гувернантка. «Пойми, Феодора, у нас нет времени на обходы», — прервав ее, сказала я, вытирая пот со лба. «Если пойдем в обход, нас в лесу застанет ночь, а там стая в 40 зверей. Как ты себе представляешь справляться с такой сворой?» «А как же Актаниум у вас за пазухой, ваше высочество?» — напомнила Феодора. «Вы неплохо справлялись с разбойниками». «Их было немного, и их расторопность оставляла желать лучшего, чего не скажешь о закаленной дикой жизнью зверях». «Это первое. А во-вторых, даже с Актаниумом я очень посредственный маг. Нас 5 раз сожрут, пока я наложу чары защитного купола. Еще неизвестно, сколько он продержится». «Вы могли бы потренироваться», — предложила гувернантка, не желающая нарушать наказ невра. Я только покачала головой. «Ты слишком хорошо думаешь о моих способностях», — отозвалась я. «В лесу с волками намного опаснее. Надо идти напрямик, пока еще светло». Феодора замялась. Ее лицо исказилось от нерешительности, она бросила взгляд на Змеулана, который шел чуть впереди нас. «У нас есть дракон», — настаивала она. «Он справится с волками, а мы не рискнем наткнуться на что-то хуже в этих скалах». Я посмотрела на Змеулана. Его массивные крылья слегка расправились при упоминании о нем, но я вижу, как он напряженно вздыхает, глядя назад с беспокойством. «Не надо рисковать дракой с волками», — ответила я, в итоге чувствуя, как тревога внутри заявляет о себе учащенным сердцебиением. «Они опасны в стае, и хоть Змеулан мог бы справиться, но мне кажется, что сейчас нам лучше избегать любой схватки. Идем через скалы, вернее, бежим». Феодора натужно выдохнула. Ее лицо посерело от тревоги, но она кивнула. Втроем мы решительно ускорились, оставляя лес позади. Дорога плавно перешла в узкую каменистую тропу, которая повела вверх к скалам, напоминающих мрачных гигантов, которые застыли много веков назад. Дыхание Феодора стало чаще, мое тоже, а Змеулан периодически оглядывается, словно ожидает чего-то. Солнце тем временем опускалось все ниже, и небо залилось теплыми красками вечера. Когда мы добрались до основных скал, на мир опустился вечер. Тени удлинились, и мне пришлось напрячь зрение, чтобы в сумерках различить тропу среди камней. «Надеюсь, мы не ошибаемся», — пробормотала Феодора, нервно оглядываясь вокруг. «Не ошибаемся», — ответила я, сжимая кулаки от напряжения, чтобы продемонстрировать уверенность, которой совсем не испытываю. «Но что-то подсказывает, пройти по этой тропе надо как можно быстрее». Змеулан только глухо всхрапнул и кивнул. «Мы поднажали». Сердце застучало в груди тревожно и упорно, а впереди манит дорога, ведущая к выходу из этого каменного лабиринта. Волков я больше не слышу, но, судя по встревоженной морде дракона, они где-то там, за скалами, со стороны леса. А здесь, среди камней, должно быть безопасно. Только вот тишина, окутывающая нас, как одеялом, кажется очень недоброй. «Странное ощущение», — проговорила я негромко, когда мы углубились в скалы. «Будто кто-то за нами наблюдает». «Думаете, волки?» — с тревогой поинтересовалась Феодора, аккуратно переставляя ноги по каменной крошке. Я прислушалась к себе. Опыта хождения по лесам и весям у меня нет, да и откуда? Я царевна всю жизнь воспитывалась в царском дворце. Но именно это воспитание помогло отрастить глаза на затылке и ушки на макушке, не в прямом, конечно, а в переносном смысле. Все потому, что царский двор только кажется беззаботным и благопристойным. Со стороны видится, будто он только и делает, что утопает в пирах, где чинно прохаживаются добропорядочные сударыни, а славные судари им кланяются и приглашают на прогулки. Но мне не хуже этих самых сударынь известно, как смотрит вслед каждый, кто проходит мимо, даже если это царевна. Особенно, если это царевна. А уж сколько сплетен вмещает в себе царский двор, можно написать целую книгу. Так вот, еще в детстве я выработала в себе умение ощущать, когда на меня нацелены чьи-то взгляды. Как не возмущается Феодора, но необходимость ходить по коридорам с достоинством и гордо поднятой головой все-таки у меня есть. «Не похоже на волков», — спустя некоторое время ответила я. Волки с той стороны скал, вряд ли они умеют карабкаться по отвесам. Тогда кто? Если бы я знала. Дракон по мере движения принюхивался и прислушивался. Он тоже напряженно шевелит надбровными дугами и высовывает язык. Молчит, видимо, не понимает, как и я, откуда ждать опасности. К моменту, когда мы почти добрались до середины скального прохода, ночное небо заметно затянулось. Звезды скрылись за сперва рябыми тучами, а затем их и вовсе замазало сплошной темнотой. Змеулан воздел голову и потянул носом. «Гроза идет», — сообщил он коротко. Застать грозу в дороге среди скал — дело не самое приятное, особенно если не знаешь, насколько эти скалы крепкие и часто ли в них попадают молнии. А навесы из камней, что местами торчат над дорогой, выглядят весьма впечатляюще. Такой, если отвалится да грохнется, расплющит в такую лепешку, что не откопать. «Значит, держимся ближе к середине дороги», — сообщила я, — «и ускоримся». Мы поднажали и вскоре перевалили через половину пути через скалы. Было бы здорово, чтобы так продолжалось и дальше, но небо затянуло тучами полностью. Месяц утонул в черной дымке, и на скальнике опустилась беспросветная темнота. Двигаться стало невозможно. Мне не осталось ничего, как с помощью силы Октаниума наложить на поднятый камешек чары Светоча. Тот засветился слабым голубоватым сиянием, которое едва освещает путь вперед на пару-тройку аршинов. «Ваше высочество, может, переждем?» — простонав, предложила гувернантка. «Ну, в самом деле, идем, не видно ничего». Я едва собралась кивнуть и согласиться с Феодорой, как в небе полоснула белесой кривой полосой, на миг осветив скалы. В свете молнии они показались жуткими и кривыми, похожими на молчаливых гигантов с черными провалами глазниц и криво распахнутыми пещерами ртов. Через пару секунд глухо утробно зарокотало, а мне на лоб упала первая холодная крупная капля. «Было бы где...» Неуверенно отозвалась я и повертела светочем в поисках впадины в скале, где можно было бы спрятаться от ливня. В следующий миг снова зарокотало, уже без молний, и рокот этот не походил ни на один гром, какие я слышала раньше. Рокочущий, хрусткий, он эхом разнесся по всему скальному ущелью, растягиваясь вязко и протяжно. Мы втянули головы в плечи и переглянулись. «Что это?» — охнула Феодора. Змеулан чуть вытянул голову вперед, прижав ее к земле и принюхиваясь, как охотничий пес, после чего мрачно заключил: «Не знаю, но точно не гром».